Один единственный раз Мандельштам нарушил старый сговор и еле унес ноги. Иногда я встречала Радлову у ее матери, и она всегда, увидав меня, старалась покрепче ругнуть Ахматову. Но больше по женской линии. Запущена, не умеет одеваться, не способна как следует причесаться, но, словом, халда халдой. Это была маниакальная ненависть, на которую способны только люди. Иногда за преданность Ахматовой доставалось и мне, но в замаскированной форме. Некто, кажется, Миклашевский, женился на одесситке, и все друзья готовы провалиться со стыда, когда она открывает рот. «А вы из Киева? Там говор вроде одесского?» Иногда же через меня она пыталась сойтись с Мандельштамом. Отчего бы не завести обычай гулять по утрам? Мы бы прошлись вдвоем и вернулись позавтракать к нам, и Мандельштам бы за вами зашел. Все это вскоре кончилось. В 22-м году еще казалось, что возможно литературное объединение, какая-то литературная жизнь. Последней группой были обериуты, остатки серапионов и апоязовцев, и сейчас с наслаждением вспоминают 20-е годы как пору расцвета и яркой литературной жизни. На самом деле, это была жалкая инерция 10-х годов. Или содружество обреченных. Как у обериутов, которые примостились около маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками. Изоляция, которую выбрали Мандельштам и Ахматова, была единственным выходом. Началась эпоха одиночек, противостоявших огромному организованному миру. Она продолжается и сейчас, хотя одиночек уже тоже нет. В 23-м году произошло нечто, резко изменившее положение Мандельштама. Какое-то совещание или постановление, ну, кто его знает, но он вдруг был снят со счетов. Имя его исчезло из списков сотрудников всех журналов, всюду стали писать, что он бросил поэзию и занялся переводами. За границей это доверчиво повторяли глубокомысленные газеты вроде «Накануне». Словом, началась официальная изоляция, длящаяся по нынешний день. Общество сразу отшатнулось. И уже никто не предлагал ему вступать в литературные союзы. Идеология набирала силы. Пока шла война, государство улыбалось всем, кто предлагал сотрудничать. Отсюда краткий роман с левым искусством. К концу войны предложение стало превышать спрос, и левых быстро оттеснили. Возник Авербах, и будущее оказалось за ним. Он победитель, так как литература идет проложенным им путем. Его не вспоминают и не восхваляют, потому что его успели расстрелять. Расстреливали и своих, и чужих без разбор. Добывая деньги на содержание своей Европы, Мандельштам вынужден был ходить по редакциям. Его наперебой старались просветить, чтобы он не так чудовищно отставал от жизни. Однажды он сообщил мне свежую новость. Оказывается, мы живем в надстройке. Кто-то позаботился, чтобы Мандельштам узнал о соотношении базиса и надстройки. В надстройке жилось омерзительно, грязно и постыдно. И мы оба видели, как ослабевают связи между людьми. Они даже не ослабели, а рухнули. И прежде всего исчезло искусство разговора.